Анна Бурденко. «Хорошие люди». Для заповедника сказок проект «День симпатичных мутантов». Бургомистр никогда до этого момента не подозревал, что его кабинет такой маленький. Посетителей было всего четверо, но они умудрились заполнить собой пространство так, что захотелось отодвинуться подальше к окну. Хельмут Мейер вспомнил, как однажды к нему завалились лесорубы, чтобы просить об увеличении квоты на вырубку. Но даже в компании огромных бородачей бургомистр не чувствовал себя так скованно, как сейчас, когда напротив стояла хрупкая женщина с тремя детьми. Бургомистр поправил тесный воротничок и с усилием улыбнулся. «Конечно, фрау Вебер, вы можете заезжать в дом вашего дяди Себастьяна прямо сейчас. Спокойно занимайтесь оформлением наследства, знакомьтесь с соседями». Бургомистр не договорил, потому что его отвлекли волосы одного из мальчиков. Светлые до плеч волосы шевелились. Они плавно поднимались и опускались, как если бы мальчик плыл под водой. «Лукас!» — прикрикнула на сына фрау Вебер. Старший из детей, мальчик лет 15, шагнул в бок, закрывая Лукаса от изумленного взгляда бургомистра. «Вы бы все-таки присели!» В очередной раз сказал бургомистр, привычно хватаясь за вежливость в качестве способа успокоиться. «Нет, спасибо», — ледяным голосом сказала фрау Вебер. «Не хотим вас отвлекать больше, чем требуется». «Мам не любит присаживаться», — хихикнула самая младшая из детей, девочка лет 6. «У нее ноги коленками назад». «Агнес!» — ахнула женщина и переступила с ноги на ногу. Бургомистр невольно посмотрел на юбку, словно желая разглядеть колени, но быстро опомнился. «Я так понимаю, что вы, простите ради бога мою фамильярность, такие же, как герр Себастьян?» «Как деликатно вы выражаетесь», — ядовитым голосом сказала фрау Вебер. «А ведь наверняка хотели сказать что-то вроде «такие же выродки, как Себастьян». Бургомистр закашлялся. Проклятый воротничок давил все сильнее. «Послушайте, фрау Вебер», — к бургомистру наконец вернулся голос, — «наш городок совсем небольшой, и кому-то он покажется провинциальным, но манеры мы не растеряли. Живите мирно, уважайте других, и точно так же мы будем относиться к вам, невзирая на коленки». Фрау Вебер метнула в бургомистра гневный взгляд, но от высказывания воздержалась. «Лукас, Агнес! Я очень огорчена вашим поведением». Фрау Вебер торопливо шагала, крепко держа за руку младших детей. «Один волосы призвать к ответу не может, а другая — язык. Бедный бургомистр чуть в обморок не свалился». «Бедный бургомистр еще себя покажет», — проворчал старший Тобиас. «Знаю я таких. Манер он не растерял. Вот увидишь, придет в себя, да и полицейских пришлет, чтобы выпроводить нас куда подальше». Агнес тихонько заплакала. «Мама, я не хочу никуда выпроваживаться!» Фрау Вебер остановилась и присела перед плачущей девочкой. «Твой двоюродный дедушка Себастьян прожил в этом городе всю жизнь. Перед смертью он написал письмо, в котором приглашал нас к себе. Значит, он был уверен, что мы сможем здесь жить. Все будет хорошо, моя маленькая». Выпрямляясь, фрау Вебер добавила. «Тобиас, не изображай из себя Кассандру. У тебя нет дара предсказаний. И слава богу!» По указанному адресу обнаружился небольшой особнячок из серо-коричневого камня с запущенным палисадником. Перед дверью их ждал крошечный человечек в помятом сюртуке. «Фрау Вебер и ее прелестные малютки, надо полагать!» Неожиданно низким голосом сказал человечек. «Я поверенный Себастьяна Хоффмана. Добро пожаловать в Вайсбург!» Последнюю фразу поверенный сказал так торжественно, что даже мрачный Тобиас не удержался и фыркнул от смеха. «Подозрительно милые люди в этом городе», — сказал Тобиас, оттирая окно. «Хотя кто может устоять перед прелестью этих малюток?» Фрау Вебер и Тобиас посмотрели на младших детей. Те ревели страшными голосами, изображая битву Вервольфа и Альпа. У Лукаса волосы стояли дыбом во всю длину, а Агнес скалила удлинившиеся зубы. «Агнес, только не смей кусаться! Принеси лучше вон ту тряпку!» Девочка, продолжая клацать зубами, шевельнула рукой, и тряпка подлетела к фрау Вебер. «Я просила принести, а не демонстрировать чудеса левитации!» — проворчала фрау Вебер. Совсем обленилась. Смотри, на улице не вытвори что-нибудь подобное». «А Тобиас вчера опять шарики лепил». Наябедничала Агнес, решив, что лучшая защита — это предоставление новой мишени для материнского недовольства. Тобиас залил ушами. «Это ты куличики лепишь, малявка!» — завопил он. «А я изучаю природу эфирной энергии!» Фрау Вебер открыла было рот, чтобы положить конец происходящему безобразию, но вместо этого засмеялась. Впервые за долгое время она смеялась по-настоящему. Злосчастная тряпка выпала из ослабевшей от смеха руки. Дом потихоньку оживал. Фрау Вебер натерла воском старый паркет во всех комнатах, и в доме запахло летом и медом. Света в чистых окнах стало больше, а пыли в портьерах значительно меньше. Тобиас разобрал вещи, оставшиеся от хозяина дома. Что-то повыкидывал, что-то отнес в комитет сестер милосердия, о котором узнал из объявлений, развешанных по всему городу. «Как все прошло?» — спросила фрау Вебер Тобиаса, вернувшегося из комитета. «Вещи отдал, волосами не шевелил, семью не позорил», — буркнул Тобиас. «Вообще, дамы там все заполошные какие-то. Меня обступили, по щеке потрепали, чай влили. Велели матушке, тебе, то есть, поклон передавать. Сказали, что будут очень рады тебя видеть, потому что одинокой вдове тяжело в чужом городе. Когда сортировали принесенные вещи, нашли домашний халат дедушки Себастьяна и хихикали, как гимназистки. Я так и не понял, чего это они». Фрау Вебер долго смотрела на Тобиаса, а потом спросила: «А ты ничего странного в этом халате не заметил?» «Нет». «А должен был?» Вместо ответа фрау Вебер принесла из соседней комнаты пижамные штаны бывшего хозяина дома. «Вот, посмотри, видишь дырку? Такая же точно дырка была и в халате». «Дедушка Себастьян не любил чинить вещи?» «Не в этом дело. Судя по всему, твои сестры милосердия прекрасно знали об одной особенности нашего родственника. У дедушки Себастьяна был хвост». Еще два дня фрау Вебер уговаривала Агнес, слышавшую разговор, расстаться с хвостом, а та кричала, что это память о двоюродном дедушке. Ранним утром воскресного дня фрау Вебер сочиняла текст объявления об услугах преподавателя английского и французского языка, наслаждаясь той особенной тишиной, которая возможна только тогда, когда дети спят. В тот момент, когда она дописывала последнюю строчку, на входную дверь обрушился град яростных ударов. Сердце фрау Вебер пропустило удар. Несколько мгновений фрау Вебер всерьез думала о том, что надо бежать к детям, хватать их в охапку и бежать из дома через черный ход. Взяв себя в руки, фрау Вебер осторожно выглянула в окно кабинета. Перед дверью дома стояла их соседка, фрау Краузе. «Доброе утро, фрау Краузе. Моя дверь вас чем-то обидела?» «Я бы попросила без иронии», — прошипела фрау Краузе. Вид у нее был разъяренный. «Я с трудом дождалась того времени», — продолжила соседка, «когда приличные люди вправе нанести визит. Вы в курсе того, что происходит в вашем доме по ночам?» «В курсе до той поры, пока не засыпаю», — ответила фрау Вебер. «Стоит мне заснуть, как я уже не в курсе». Осознание того, что вместо полиции или охотников за выродками у двери оказалась соседская старушка, сняло с фрау Вебер душевное напряжение. И зря. «В северной комнате на втором этаже кто-то из вас творит непотребство!» Фрау Краузе для убедительности сопровождала каждое слово стуком палки. «Сначала были вспышки мертвенного света, как у гнилушек на болоте. Потом смотрю, из вашего окна сквозь стекло шар светящийся вылетает и ко мне направляется в спальню. Залетел, висит напротив меня, потрескивает, как масло на сковородке, а я от ужаса двинуться не могу. Спасибо, растворился быстро». Волосы на голове фрау Вебер попытались было зашевелиться от ужаса, но она пригладила их усилием воли. «Фрау Краузе, так это же известный феномен, описанный американским ученым Франклином. Шаровая молния, не более. Могу вас поздравить, на всем белом свете не так-то много людей, которые видели это чудо Божье». Соседка молчала. Она по птичьи склонила голову и уже гораздо тише сказала: «Я стара, но мозги еще не порастеряла. «Думаете, я не знала, кем был Себастьян? У него тоже черт знает, что в доме творилось, но шары Себастьян соседей не пулял. Вдруг бы у меня сердце не выдержало, или пожар случился? Я вас предупреждаю, хорошенько присматривайте за своими детьми, не то я быстро управу найду». Второй раз за утро по спине фрау Вебер пробежал холодок. Фрау Вебер на Тобиаса не кричала, и от этого было еще страшнее. «Тобиас, услышь меня. Лукас и Агнес еще маленькие, они не до конца понимают, почему мы бежали из столицы, как только пришло письмо. Почему нельзя на улице хвастаться перед другими детьми своими способностями? Но ты-то все знаешь. Люди и так испуганы. Вчера я ходила давать объявление в местную газету. Так на городской площади было столпотворение. Мальчишка-газетчик выкрикивал новость про то, что в столице нашли и обезвредили очередного опасного выродка, поджигавшего дома почтенных горожан. Ты хочешь знать, что такое обезвредили? Я вот точно не хочу это выяснять. Нам нужно жить как можно тише, как можно незаметнее. Незаметнее жить не получалось. Как-то фрау Вебер не уследила за Агнес, и над домом полчаса кружила стая бумажных птичек. Об этом ей сообщил другой сосед, отставной военный по фамилии Фогель. Он держал в руке одну из птичек, залетевшую к нему в сад, так, как держит очень опасное насекомое. Фрау Краузе тоже прибегала. Добрая Агнес, чтобы загладить оплошность Тобиаса, решила порадовать старушку и выложила на ее кровати красивый узор из груш. К сожалению, фрау Краузе поднялась к себе в спальню аккурат в тот момент, когда последняя из груш залетала в окно. «Я еще раз прошу ничего не направлять в мои окна», — цедила она, буравя фрау Вебер злыми глазками. «Ни жаров, ни груш». Фрау Вебер больше не смеялась. Каждый день она ждала чего-то неотвратимого. Охотники за выродками пришли к их дому ближе к вечеру. Трое мужчин не торопились что-то предпринимать. Они просто стояли и рассматривали дом. Прохожие перешептывались и замедляли шаг. Фрау Вебер смотрела на них из окна, ощущая предательскую беспомощность. «Мама, у нас охотники!» — в комнату влетел Тобиас. «Если у них нет патента на нашу поимку, то у нас есть шанс уйти!» «Я устала бегать», — сказала фрау Вебер. «Бери младших и уходи через черный вход». Оказалось, что возле черного входа ждало еще два охотника. Дети во главе с Тобиасом вернулись к маме. Фрау Вебер стояла перед домом, закрывая детей узкой спиной. Старший из охотников обернулся к собравшейся толпе. «Уважаемые горожане, возможно, что вы и не знали, но прямо под вашим носом жила целая семья выродков. Мы долго выслеживали их от самой столицы и, наконец-то, нашли. Теперь вы можете спать спокойно». Фрау Вебер посмотрела в толпу. Она увидела Фогеля и фрау Краузе. Фрау Вебер показалось, что глаза соседки торжествующе вспыхнули. «Спасибо вам за гостеприимство», — иронично сказала фрау Вебер толпе. Толпа молчала. Фрау Вебер чувствовала, как за спиной растерянно топчутся дети. Перед тем, как выйти, она строго-настрого наказала Тобиасу не провоцировать вооруженных охотников, и он ее послушал. Кто бы предостерег ее? Фрау Вебер чувствовала, как в груди и в руках разгорается жар. Она знала, что пройдет еще несколько секунд, и никакие доводы разума не станут препятствием для того, чтобы проявился ее дар. Дар выродка. Проклятый дар. Воздух вокруг фрау Вебер загудел. «Послушайте, господа охотники!» Сквозь толпу наконец-то протиснулся растрепанный бургомистр. «Вы что-то путаете. Во-первых, вы не пришли ко мне и не показали бумаги, согласно которым вы собираетесь устраивать здесь какую-то охоту. А во-вторых, — сказала фрау Крауза, подбираясь к охотникам, — из-за вас тут собралась толпа, и я не могу пройти к своему дому. Милости просим из нашего города». Фрау Вебер как будто со стороны смотрела за тем, как толпа горожан шумит и теснит охотников. как герр Фогель что-то тихо выговаривает старшему из них, а фрау Краузе угрожающе размахивает палкой. Жар вытекал из ладоней, и фрау Вебер, ощущая это, облегченно выдохнула. Толпа расходилась. Охотники растворились, как их и не было. Фрау Краузе подошла к семейству Вебер, тихонечко сидевшему на ступеньках. «Молодцы, что обошлись без шаров и прочих глупостей. Кстати, мое предупреждение в силе. Если что, вызову полицию немедленно. Местную полицию, разумеется. Мы здесь не любим чужаков». Фрау Краузе улыбнулась и легонечко тронула парившую над ухом Лукаса прядь. «Gentle Worlds. Истории для хорошего настроения».